Из тома первого, комментарий Блаватской к станции 7.3. Данный фрагмент нами перенесен сюда из тома первого, АВ. Группа иерархии, которой поручено творить людей, есть особая группа. Она развела человека тень в этом цикле. Примечание. Творцы есть неправильно употребляемое слово, ибо ни одна религия, ни даже секта Васишта-Двайта в Индии, которая очеловечивает даже Парабрахмана, не верит в творение экс-нихило, из ничего, как это делают христиане и евреи, но лишь в эволюцию, из предшествующих материалов. Чхая – эфирно-астральная тень, АВ. Но так как эта лунная группа является шестой, по нисходящей скале духовности, последняя седьмая является уже духами Земли, элементалами, которые постепенно формируют, слагают и уплотняют его физическое тело, то эта шестая группа развивает не более чем форму тень будущего человека, тонкую оболочку, едва уловимую зрением, прозрачную копию себя самих. Это задачей пятой иерархии таинственных существ, возглавляющих созвездие Козерога, Макара или Крокодила в Индии и Египте, становится одушевление пустой и эфирной животной формы и создание из нее разумного человека. Это одна из тем, о которых очень мало может быть сказано во всеуслышание. Точнее сказать, подобная невидимая сущность может телесно присутствовать на Земле, не покидая своего положения и функций в сверхчувственных областях. Если это требует объяснения, то мы можем лишь напомнить читателю аналогичные случаи в так называемом спиритуализме, хотя подобные случаи очень редки, по крайней мере, что касается до природы сущности, которая воплощается или временно овладевает медиумом. Именно подобно тому, как некоторые люди вследствие особой организации или в силу приобретенной мощи мистического знания могут быть видимы в своих двойниках в одном месте, тогда как их тело находится на расстоянии многих миль, такие же аналогичные проявления могут иметь место в случае высших существ. Человек, рассматриваемый философски, в своей внешней форме, есть просто животное, лишь немного совершеннее своего обезьяноподобного предка третьего большого круга. Он – живущее тело, но не живое существо, ибо осознание существования эго-сум, суммирующего «я», требует самосознания. Животное же может иметь лишь непосредственное, директивное сознание или инстинкт. Это было настолько хорошо понято древними, что даже каббалисты сделали из души и тела две жизни, независимые одна от другой. Примечание. На странице 340-351 «Genesis of the Soul» в «New Aspects of Life» автор излагает каббалистическое учение. Они утверждали, что в силу своих функций дух и материя, соответствующие непрозрачности и плотности, стремились к сочетанию, и что созданные таким сочетанием духи в своем развоплощенном состоянии строились по скале, по которой воспроизводились различные непрозрачности и прозрачности элементального или несозданного духа, и что эти духи в развоплощенном состоянии привлекали, завладевали, притворяли и ассимилировали начальный дух и начальную материю, состояние которых соответствовало их собственному. Потому они учили, что существовала большая разница в состояниях сотворенных духов, и что в тесном сотрудничестве между миром духа и миром материи более уплотненные духи в своем развоплощенном состоянии привлекались к более плотным частям материального мира и потому стремились к центру Земли, где они находили условия, более подходящие к их состоянию, тогда как более прозрачные духи переходили в окружающую ауру планеты, и самые разряженные – находили свое место на ее спутнике. Это относится исключительно к нашим элементальным, начальным духам и не имеет ничего общего с планетарными, небесными космическими или междуэфирными разумными силами или ангелами, как их именует Римская Церковь. Еврейские каббалисты, и в особенности практикующие оккультисты, занимавшиеся церемониальной магией, имели дело исключительно лишь с духами планет и так называемыми элементалами. Потому вышесказанное покрывает лишь одну часть эзотерического учения. Конец примечания. Душа, телесным проводником которой является астральная эфиросубстанциальная оболочка, могла умереть, а человек мог еще продолжать жить на Земле. То есть душа могла освободиться и покинуть свое обиталище из-за различных причин, подобных сумасшествию, духовной и физической развращенности и так далее. Примечание. Возможность для души, то есть для вечного духовного эго, обитать в невидимых мирах в то время, когда ее тело продолжает жить на Земле, является преимущественно оккультной доктриной, особенно в китайской и буддийской философии. Смотри «Разоблаченная Изида», том 1, страница 602. Много вокруг нас бездушных людей, ибо подобные случаи встречаются как среди злобных материалистов, так и среди лиц, которые, продвигаясь в святости, никогда не обращаются назад. Там же, том 2, страница 369. В Агни-йоге такие люди, лишившиеся души, называются живыми мертвецами. А. В. Потому то, что могут совершать живущие, посвященные, еще лучше могут выполнить дхиани высших планов, которые не имеют физических тел, связывающих их. Таково было верование допотопных обитателей, и оно скоро будет принадлежать современному интеллигентному обществу в спиритуализме, так же, как и греческой и римской церквам, учащим вездесущности своих ангелов. Последователи Зороастра рассматривали своих амешаспентов как двояких сущностей, фуруэры, применяя эту двоичность, во всяком случае в эзотерической философии, ко всем духовным и невидимым обитателям бесчисленных и видимых нам миров в пространстве. В заметках Дамасция, VI век, о халдейских оракулах мы имеем достаточно доказательств о всемирности этой доктрины, ибо он говорит: «В этих оракулах 7 космократоров мира, столбы мира, также упомянутые святым Павлом, являются двоякими. Одна группа предназначается управлять высшими мирами, духовными и небесными, а другая – руководить и блюсти миры материи». Таково также мнение и Ямблиха, делающего явное различие между архангелами и архонтами. Примечание «De Mysteries», том 2, 3.